Глава 55. Нежданный визитер. Снежана. «Не надо меня с лестницы! Какого лешего ты вообще тут делаешь?» Слышу из прихожей голос Мальцева. «О боже, что он тут забыл?» Закатываю глаза. Мы со Светиком, не сговариваясь, выходим в прихожую, а там... Розарий. Мальцев стоит возле Игната с огромной охапкой роз и, как только видит меня, делает шаг навстречу, а потом бросает цветы к нашим со Светой ногам. Наверное, целился в мои, но мы с подругой стоим уж больно близко. Красные колки и красавицы веером ложатся на паркет. «Тебе кто разрешил заходить и тем более мусорить?» Басит наш человек-гора и хватает Мальцева за плечо. «Снежана, только не говори, что ты спуталась с этой оглоблей! Это тебя недостойно!» — возмущается Роман. «С этой оглоблей спуталась я. И тебе ли умничать о достоинстве?» – возмущается Светик. Кои-то веки Мальцев награждает мою подругу чуть ли не обожающим взглядом. «Он с тобой? Это замечательно!» Рад, зараза, что человек-гора никакого отношения ко мне не имеет. «Ну что у меня в прихожей как собаку держите? Пригласите войти. Снежана, нам просто необходимо поговорить. Чисто по-человечески войди в мое положение». Продолжает он разоряться. И такая физиономия жалобная, ужас просто. Натуральный щенок, выброшенный на помойку. Все-таки в последнее время он вел себя нормально, может, стоит выслушать. Игнат тем временем на него поглядывает искоса. Ждет моего ответа. «Ладно, пойдем поговорим». Взглядом приглашаю Романа пройти в гостиную. Светик берет своего мужчину за руку-базуку, и они удаляются на кухню. При этом очень стараются не раздавить ни одного розового бутона. Чувствую, затаились у двери. Подслушивают. Можно бы закрыть дверь, но мне спокойнее от того, что они близко. «Спасибо тебе, родная, спасибо», — сообщает Мальцев. «За что?» «За то, что согласилась поговорить». «Согласилась, да, но не от большого желания. Плюхаюсь на диван. Вопросительно смотрю на Мальцева. А зачем пришел?» И вдруг Роман встает передо мной на колени, а я впадаю в шок. «Снежаночка, за то время, пока мы не вместе, у меня было много времени, чтобы обдумать, обмозговать. Прости меня за все мои прошлые измены. Я тебя умоляю, прости. Клянусь, все то время, пока мы были в размолвке, у меня вообще никого не было. Если твой детектив по-прежнему за мной следит, то ты и так это знаешь». «Больно мне надо за тобой следить. Наконец отмираю». «Даже если не следишь, то должна же чувствовать. Я теперь тебе верен. Поверь, я все понял. Отныне ты, только ты и никого, кроме тебя. Я все прочувствовал, пока ты встречалась с этим уродом. Но теперь, когда вы расстались, надеюсь, ты понимаешь, что у нас-то с тобой были особые отношения. Ты должна ко мне вернуться». Вот оно что. У нас с ним были особые отношения, а ей не в курсе дела. «Роман, я беременна», — пытаюсь охладить его пыл. «Я знаю. Я был на кухне и все слышал», — тут же заявляет он. «Это не твой ребенок. Он от Игоря», — тут же уточняю. «И это знаю», — кивает он, чем вводит меня в еще больший шок. «Знаешь, и все равно предлагаешь сойтись? Ну это же глупо!» – развожу руками. Роман поднимается с колен, садится рядом и принимается дальше ораторствовать, активно жестикулируя. «Ничего не глупо. Это знак, понимаешь? Я теперь знаю, почему нам надо было обязательно разойтись. Это благо нам обоим. Я должен был осознать свои ошибки, а ты – забеременеть. И теперь, когда мы сойдемся, у нас будет настоящая, верная, любящая семья с малышом. Я готов растить с тобой ребенка от другого мужчины. На самом деле это не важно, от кого он. Главное, он твой, наш. Я готов быть ему полноценным отцом, ведь каждому малышу нужен папа. Я могу им быть». Неужели он и правда так думает? У Мальцева во время речи такое одухотворенное лицо, что я невольно начинаю верить. Да, думает. В данный момент. Но я-то знаю этого мужчину. Он жуткий собственник и ревнивец. Он мою малютку с какашками слопает, если вдруг ему достанется хоть на талику меньше внимания. Даже если бы я вдруг ударилась головой и на почве временного помешательства согласилась с ним помириться, это были бы бесконечные скандалы. «Что ты молчишь?» – восклицает он. «Снежана, неужели ты все еще на меня обижена за измены? Если так, то я готов лоб расшибить, чтобы доказать, как мне жаль. Ты до сих пор злишься?» «Не злюсь», – качаю головой. «В этот момент понимаю, я на него и правда не злюсь. Кажется, меня отпустило. Не болею я больше ни им, ни его изменами. Это так волшебно, не злиться. Я уже и забыла, что можно жить без этого ужасного чувства. Что помогло от него избавиться? Месть? Боль и страдания бывшего мужа? То, что наконец-то нормально попросил прощения? Наверное, все вместе, а главное – счастье. Вот основной ингредиент. Я официально больше не злюсь ни капельки. Но и не люблю. Тоже ни капельки. Мальцева не люблю. Обида вытравила из меня это чувство, а пустоту заполнила безразличие к некогда дорогому человеку. Я не злюсь, снова повторяю. Ты простила? Снежана, ты не представляешь, как для меня это много значит. Это такое облегчение. Как хорошо, что мы еще не успели развестись. Я прямо сейчас заберу тебя домой. Стоп. Резко его торможу. Я простила тебя, да, но я к тебе не вернусь. Что за блажь? Ты же беременна. И с Алпатовым вы расстались. Не будешь же ты растить ребенка одна? Самое время нам помириться. Рома, я тебя больше не люблю, прости. Он резко вскакивает с места. Грудь вздымается от частых вздохов. Ты режешь меня без ножа, Снежана, пожалуйста. В его глазах слишком много боли, и мне даже становится его жаль. Но что я могу сделать? К тому же, совсем недавно я страдала от боли, что была намного сильнее той, которую испытывает теперь он. Закон бумеранга в действии. «Ну я же могу что-то сделать», – спрашивает Роман натреснутым голосом. «Скажи что-нибудь, Снежана. Что угодно. Я это сделаю». «Все, что ты можешь сделать, достойно уйти», — отвечаю тихо. Неожиданно боль в его глазах трансформируется в злость. Злость сильную, почти осязаемую. На секунду мне становится страшно. «Пожалуйста, уйди», — прошу. «Я просто так не уйду! Не могу уйти!» — орет он настолько громко, что у меня волосы на затылке становятся дыбом. Вдруг откуда ни возьмись появляется Игнат и басит даже громче Романа. «Не можешь? Так я подсоблю. А ну пошли, мужик,